после этого призыва покаялось еще несколько человек. Общение подходило к концу. Яков Романович предложил покаявшимся еще раз подойти к кафедре. Вышли все, кроме Потапыча. Вручая им на память открытки со стихами из Священного Писания, Яков Романович каждого спрашивал, получил ли он прощение грехов. Большинство отвечали утвердительно, а за тех, кто не был уверен, еще раз совершалась молитва. Затем братья подарили Евангелие тем, у кого не было этой книги, а остальные получили или сборник духовных песен, или же назидательную брошюру. После этого все покаявшиеся преклонили колени, а служители вместе с Яковом Романовичем, подняв над ними руки, совершили молитву. Они просили Бога благословить первые шаги этих духовных младенцев и сохранить их от всех напастей и козней лукавого. «Дорогие, вы теперь братья и сестры, поверив в Иисуса Христа!» — радостно сказал Яков Романович после молитвы. «Может, вы раньше никогда не встречались и были совершенно чужими, а теперь Господь сроднил вас в одну семью. Будем же приветствовать друг друга!» Со слезами радости новообращенные приветствовали друг друга. Потом Яков Романович еще раз обратился к тем, кто так и не смог покаяться, и попросил хор спеть последний псалом. Дорогой друг, сегодня Христу нужно твое покаяние, потому что Он все сделал для спасения, но без покаяния ты не будешь спасен. 13 глава Луки мы читаем, Христос говорит: «Если не покаетесь, все так же погибнете». Сегодня тебе нужно твое покаяние. Не запоздай с ним. Самое страшное – это запоздалое покаяние. Приди к Христу, и ты сегодня будешь спасенным. Мы поем последний гимн. Давайте все вместе его споем. Что ты медлишь на грешном пути? Слыша зов Иисуса, приди. Почему ты не хочешь принять дар бесценный, его благодать? Спеши теперь, поспеши. Куда? В объятия Христа. И кто хочет обрадовать Иисуса своим покаянием, незапоздалым покаянием, вы проходите, пожалуйста, и мы будем с вами молиться. Да благословит вас Господь. Проходите еще. Сейчас закончит музыка звучать, и мы дадим помолиться всем, кто захочет примириться с Господом. Поспеши в объятия Христа. Пусть тебя благословит Господь, дорогая душа. Он любит тебя, Он ждет тебя, Он стучится в твое сердце, значит, Он любит тебя, Он хочет войти в твое сердце и спасти тебя. Не упусти этот миг, тебе миг назначен для покаяния. Не ты назначаешь миг, а Бог тебе назначает миг для покаяния. Прими его, и ты будешь спасенным. Да благословит тебя Господь. В глубоком раздумье стояла Любочка, слушая пение хора. «Это для меня поют», — подумала она. «Почему я не покаялась? Хотела первой обратиться к Господу, и вот уже последний гимн звучит. Сколько раз сегодня звучал призыв, а меня словно кто-то заморозил. Неужели я так и не покаюсь? Вот сейчас хор споет последний куплет, и я пойду. Господи, ну почему же я до сих пор медлю?» Терзалась Любочка. Всегда считала, что покаяться очень просто. Вышла, помолилась, вот и все. А оказывается, хотя бы еще кто-нибудь вышел, тогда мне бы легче было решиться. А вдруг Яков Романович больше не пригласит к покаянию, а просто закончит собрание молитвой? Сколько времени я ждала это общение, и вот оно заканчивается. Последний раз сейчас прозвучит припев. «Если я не покаюсь, что тогда? О, если бы кто-то помог мне! Кажется, я сейчас потеряю сознание!» Хор последний раз пропел припев. «Господи, помоги мне, ведь я погибаю!» Отчетливо прозвучал голос Любочки. «Братья и сестры, помолитесь за меня, чтобы я могла покаяться. Мне кажется, меня кто-то держит, а мне так хочется примириться с Господом!» Надя Любимова сразу же стала молиться за Любочку. Будучи членом церкви, она уже давно молилась об обращении подруги. Услышав знакомый голос, Любочка почувствовала прилив духовных сил. Она очень любила эту сестру и стремилась быть похожей на нее. Любочка направилась к кафедре. Желание получить прощение грехов и новое, чистое сердце было настолько сильным, что она не дождалась конца молитвы Нади и громко воззвала к Господу. Зал затих. Это была необыкновенная молитва. Сочетание неподдельной, почти детской искренности с глубоким сознанием греховности и твердая вера в прощение грехов произвели неизгладимое впечатление на присутствующих. Это было памятное для всех покаяние. Не минутный прилив чувств, а совершенно сознательное стремление к владыке жизни, без которого эта трепетная душа, дышащая прелестью ранней юности, не мыслила жизни. Невыразимое счастье наполнило сердце Любочки, когда Яков Романович поздравлял ее с днем обращения к Господу. Искренне разделяя радость юной сестры, служитель подарил ей новенькое Евангелие и открытку с изображением пастыря, несущего на руках овечку. Любочка была до того растрогана, что снова опустилась на колени. «Мой Иисус, как я желала быть Твоей! Благодарю Тебя, что Ты принял меня! Я не знаю, есть ли на земле еще большая радость, чем та, которую Ты мне сегодня подарил. Не оставляй меня, мой Спаситель! Я хочу быть послушной овечкой в Твоем стаде. Свое сердце, разум, свой голос и все-все, что Ты мне дал, я посвящаю Тебе. Мой Иисус, хочу жить и дышать только Тобой. Помоги мне исполнить Твою волю здесь, на земле». В этот момент Любочка была похожа на 13-летнюю девочку. Ее зрелая молитва свидетельствовала о возрождении души и искреннем желании отдаться Господу на все дни своей жизни. Для Любочки началась новая жизнь. Хотя она и раньше любила собрания, рассказывала стихи и пела гимны, но все же не так, как сейчас. Детские игры и забавы перестали ее интересовать. Как и отец, она отличалась жизнерадостностью и полностью отдавалась любимому делу. Получив Евангелие, Любочка не разлучалась с ним и даже брала в школу. Читая Слово Божье, Она всеми силами старалась исполнять все, что понимала. Раньше Любочка смущалась задавать учителям вопросы, касавшиеся сотворения мира, развития жизни и веры в Бога. Но теперь, твердо убежденная, что все исходит от Бога, им управляется и к Нему идет, она не только говорила об этом, но и смело защищала свои убеждения. Некоторые учителя ожесточились и стали звать ее фанатичкой. Другие, наоборот, полюбили за искренность, любознательность и правдивость. Теперь каждый новый день Любочка начинала с чтения Евангелия и молитвы. Молодежь приняла ее в свой дружный кружок, и там она нашла применение всем своим талантам. Обладая прекрасными музыкальными способностями, Любочка играла на нескольких инструментах. В ее руках гитара, мандолина, аккордеон и даже скрипка делались послушными орудиями для прославления Бога. Вскоре исполнилась еще одна сокровенная мечта Любочки. Ее приняли в молодежный хор, в группу альтов. Ее сильный голос с большим диапазоном и в то же время очень тембристый вполне позволял петь соло в хоре. Раньше Любочка пела, не задумываясь над словами, а увлекаясь только мелодией. Теперь же стихотворный текст стал для нее основой гимна. Любочка уже сама писала стихи и подбирала к ним мелодии, но не была еще удовлетворена ими, так как они не вполне выражали ту любовь к Иисусу, которая переполняла ее юное сердце. Несколько раз она давала себе слово, что оставит это занятие, но снова и снова нарушала обет, потому что чувство восхищения делами Создателя, желание отблагодарить Христа за его подвиг спасения опять заставляли ее в порыве вдохновения браться за перо. У Любочки еще не получались совершенные стихи и музыка, но не писать она уже не могла и молилась, чтобы Господь, если на то его воля, усовершил ее дар. Пела Любочка везде, и дома, и в транспорте, и просто по дороге из школы. Для нее пение об Иисусе было потребностью, и она делала это так же естественно, как дышала. Бывало, в автобусе кто-нибудь прикажет ей замолчать, а она посмотрит на него удивленно и, извиняясь, скажет с детской искренней улыбкой, что не петь об Иисусе, искупившем ее грехи, она не может. И опять зазвучит гитара нежными переборами и польется девичий напев, возвещая о любви Христа. Как цветок полевой, что сквозь пыльный покров рвется к солнечным светлым лучам, так из мрака греха я стремлюсь всей душой, мой Господь, к твоим дивным рукам. Так из мрака греха я стремлюсь всей душой, мой Господь, твоим дивным рукам. Церковь возрастала в благодати. Молодежный хор, впервые принявший участие в евангелизационном общении 2 мая, теперь пел каждое первое воскресенье месяца. Освоив репертуар хора и изучив оркестровую партию скрипки, Любочка стала, как говорится, душой хора. Она не пропускала ни одной спевки, ни одной сыгравки, стремясь всеми своими способностями прославить Бога. Хор уже хорошо исполнял гимны, и церкви близлежащих городов и поселков стали приглашать его для проведения богослужений. Даже зарегистрированные общины, расположенные к Братству Совета Церквей, приглашали хор и давали братьям возможность проводить служение не 2 часа, как у них принято, а до 3 часов и более. Особенно памятным для молодежного хора осталось посещение общины, где Яков Романович раньше был помощником пресвитера. Председатель церковного совета, при котором произошел раскол общины, умер. Пресвитер-старец уже не мог посещать собрания, и на его место был избран новый служитель, бывший диакон общины. После разделения церковь приходила все в худшее состояние. Детей почти не было. Молодежи осталось совсем мало. О приезде молодежного хора братья решили не ставить в известность руководство общины. За час до служения, прибыв в полном составе, хористы стояли во дворе дома молитвы. С ними приехал седовласый благовестник. Он знал многих оставшихся в общине старцев и стариц. Увидев большую группу молодежи, старушки сначала удивились, а потом стали присматриваться и узнавать тех, кто 13 лет назад рассказывал стихи и пел гимны в их молитвенном доме. Руководящие братья тоже удивились при виде молодежи, но когда благовестник объяснил им, что молодежный хор желает прославить Господа, они разрешили спеть несколько гимнов во время богослужения. И еще старец попросил дать молодым братьям возможность проповедовать. После долгих рассуждений служители, отбросив страх перед власть имущими, разрешили. Вместе с молодежью в молитвенный дом вселилась какая-то особая торжественность. Казалось, посветлело в зале, лица пожилых озаряла приветливая улыбка. Они узнавали в молодых хористах детей, тех братьев и сестер, которые раньше были членами их церкви. Сердца наполняла радость. Прошедшие годы явно показали, что Господь обильно благословил тех, кто остался Ему верен. Так, приезд молодежного хора был своеобразной проповедью для тех, кто однажды поступился своей верностью Богу. Теперь они со слезами умиления смотрели на левитов Нового Завета, готовых юными голосами прославить Господа. 2 часа прошли незаметно. Пламенные проповеди молодых братьев радовали сердца. Примеры из жизни страдающего за истину братства заставляли многих глубоко задуматься о своем хождении перед Господом. Хористов снова и снова просили спеть гимн. Священный огонь, разгораясь над миром, рассеял греховную, мрачную тьму. Растет молодежь. Обращается к Богу и дружно возносит хваленье Ему. Молодежь вынуждена была исполнить этот гимн 4 раза по просьбе слушающих, которые словно хотели навсегда запомнить такие трогательные слова. Вот старец больной, сединой убеленный, что факел зажженный пронес через века, обветренный бурей, познавший гонения, в бессилье упал у подножья креста. Но вот подошли к нему новые люди. В них сила и молодость была видна, и факел горящий в их крепкие руки старик передал, на покой уходя. Идея и содержание гимна – неразрывный союз отцов и детей, цель которых – пронести знамя любви Христовой через все трудности и незапятнанным передать его грядущему поколению, а может, и самому Спасителю. У христиан нет и не может быть противоречий между поколениями, потому что единая цель и страдания за имя Господа более и более скрепляют этот духовный союз. Заканчивая богослужение, старец-благовестник призвал христиан служить Богу со страхом и полной отдачей. Поток горячих молитв устремился к Господу. Если в чьем-то сердце и гнездилась скрытая неприязнь к пробужденному братству, то сейчас этот лед стал расплавляться огнем любви Христовой, которая, объемля всех, звала воспрянуть духом и объединиться в борьбе против различных посягательств за истину Божью. Собрание закончилось дружным пением гимна «За евангельскую веру». Сердце Якова Романовича ликовало, когда он узнал об этом радостном общении. Но еще больше возрадовался его дух, когда к нему приехал пресвитер этой общины и попросил прощения за недостойные поступки в прошлом. Яков Романович плакал, обнимая старца, который, чувствуя близость перехода в вечность, просил обязательно проводить его в последний путь. Бурно протекала жизнь молодежи. Каждый вечер был предельно занят. То богослужение, то репетиция хора или оркестра, а то просто физический труд у кого-либо из пожилых единоверцев. Любочка везде принимала самое активное участие. Полная отдача делу прославления Господа наполняла ее сердце огромной радостью. С большим желанием и ответственностью она выполняла и важные поручения братьев, и самый простой труд, помогая одиноким старикам. Как-то после уборки картофеля Любочка почувствовала острую боль в левой ноге. Через несколько дней боль утихла. Но в ноябре на уроке физкультуры вдруг повторилась с новой силой. Любочку прямо с урока отправили в больницу. Врачи не придали серьезного значения непонятным симптомам, считая, что это боль – следствие ушиба или растяжения мышц. Когда Любочка уже не могла встать на ногу, ее направили на обследование. И вскоре выяснилось, что страшная болезнь – саркома начала свое разрушающее действие. Любочку положили в больницу. Несмотря на сильную боль, она была жизнерадостной и всем свидетельствовала о Христе. Родители по ее просьбе принесли гитару, чему врачи не стали препятствовать, зная, что дни больной сочтены. В палате зазвучали христианские гимны. Медсестры и нянечки до слез умилялись, слушая удивительное пение Любочки, а часто сами просили ее что-нибудь спеть. В одной палате с Любочкой лежала девушка с таким же диагнозом. Звали ее Лена. Любочка много говорила ей об Иисусе Христе, а когда Лена впадала в крайнее уныние, начинала тихо играть на гитаре. Перебирая струны и превозмогая боль, Любочка, улыбаясь, говорила: «Не плачь, Лена, слезами горю не поможешь. Поверь в Иисуса Христа, и не будешь больше отчаиваться. Я ведь тоже смертельно больна, но меня утешает то, что моя судьба в руках Иисуса. Мне совсем не страшно умирать. Давай я научу тебя петь мой любимый гимн. Край чудесный нас ждет там на небе. Научив Лену петь первым голосом, Люба перешла на альт. Позднее медсестры и нянечки рассказывали. Мы подолгу не могли отойти от палаты. Станем за дверью и слушаем, как две умирающие девочки поют. Край чудесный нас ждет там на небе. А что нас ждет? Слушаем и слезами заливаемся. Когда боли у Любочки стали невыносимыми, врачи сказали Михаилу и Надежде, что необходимо ампутировать ногу выше колена, потому что болезнь начала поражать здоровую ткань. После некоторых колебаний, видя нестерпимые страдания, от которых Любочка иной раз закрывала рот одеялом, чтобы не было слышно ее стонов, родители согласились на ампутацию. С глубоким волнением церковь следила за самочувствием Любочки и постоянно молилась, чтобы Господь укрепил ее и помог переносить боли. Через несколько месяцев здоровье Любочки немного улучшилось, и ее выписали домой. Хотя операционная рана не затягивалась, и болезнь говорила сама за себя, Любочка не унывала. Она горячо молилась Богу и даже утешала скорбящих родных. Когда родители приобрели специальную коляску, и Любочка научилась ходить на костылях, они все вместе поехали на богослужение. Тихо в молитвенном доме перед началом утреннего собрания. Через раскрытые двери и окна проникает майский аромат цветущих садов. Старички собираются пораньше, чтобы побеседовать друг с другом и спеть несколько любимых гимнов. За полчаса до начала служения Яков Романович обычно начинает читать вслух какую-нибудь назидательную книгу. Весть о том, что Любочка будет на собрании, быстро облетела всех. Молодежь ждала ее во дворе. Вот в начале улицы показалась коляска, которую катили Вера и Надя Любимовы. Подъехав к дому, они помогли Любочке встать, подали костыли и, поддерживая, повели в зал. Как только Любочка показалась в дверях, Яков Романович поднял голову и невольно прекратил чтение. Воцарилась глубокая тишина. Каким диссонансом в гармонию этой тишины ворвались глухие удары костылей! С улыбкой на бледном лице Любочка медленно вошла в зал. На ней было белое платье, которое вместе с белыми бантами еще больше оттеняло бледность ее лица и придавало вид какой-то особой, святой чистоты. «Приветствую вас, братья и сестры!» — тихо сказала она. «Благодарю вас за молитвы! Как я рада, что Господь дал возможность еще раз прийти сюда!» Склонив голову, Любочка коротко помолилась и села между Надей и Верой. Опять наступила тишина. Старушки украдкой смахивали слезы. Яков Романович предложил спеть псалом перед началом богослужения. Oh. Присутствие Любочки невольно отразилось на всем ходе служения. Чувствовалось какое-то особое благоговение. Перед заключительной проповедью Любочка выразила желание рассказать стихотворение. Это было не обычное стихотворение, а исповедь души, рано познавшей тяжесть страданий. Но эти страдания не наложили на нее оттенка трагической безысходности, а наоборот, приблизили к Господу, дали возможность рано познать блаженство, заключающееся в полной отдаче Богу. В каждое слово стихотворения Любочка вкладывала такой глубокий смысл, что присутствующие, восхищаясь духовной зрелостью этой юной души, невольно заглядывали в тайники своего сердца и проверяли себя. «Мне 14 лет. Открываю уста, чтобы в кратких словах передать. Как всем сердцем люблю я страдальца Христа, даровавшего мне благодать. Я смотрю на Голгофу, мой взор полон слез. Я готова сейчас зарыдать. На ужасном кресте мой прекрасный Христос должен был за мой грех умирать». Здесь Любочка остановилась. Крупные слезы катились по ее щекам. Взор устремился ввысь. Сколько неподдельного смирения и благоговения перед ликом страдающего Спасителя! Сколько любви и нежности выражал ее облик! Казалось, в этот миг она действительно видела своего Спасителя, обнимая его пронзенные ноги. Припадаю с мольбою к священным стопам, сердце трепетно бьется в груди. За меня кровь святая стекала из ран, и уста тихо шепчут: «Прости». Беседуя со служителем, Любочка свидетельствовала, что невыносимая боль перед ампутацией ноги невольно заставляла ее спросить себя: «А как Христу было больно, когда его руки и ноги прибивали ко кресту?» Глубокое сознание своей вины перед Богом и отвращение ко греху побудили ее еще раз склониться перед Иисусом и просить у Него прощения. После этой молитвы страх перед смертью совершенно исчез, а невыносимая радость спасения наполнила сердце. Далее шли слова, которым Любочка выражала свою преданность Господу и желание служить Ему. «Благодарность прими, Искупитель, Христос! Пред Тобой преклоняюсь в мольбе. На Голгофе решен моей жизни вопрос. Я всю жизнь посвящаю Тебе». В конце собрания, раскаиваясь в своих грехах, один юноша молился: «Господи, какой я негодный! Имея здоровье и все необходимое, я до сих пор даже спасибо Тебе ни разу не сказал. Прости меня, грешника!» Любочка вновь активно включилась в жизнь молодежи. Целый месяц она усиленно занималась, играя на скрипке, и ее снова приняли в струнный оркестр. Желание трудиться для Господа и прославить Его имя было так велико, что она забывала о своем физическом недостатке. Любочка мечтала о протезе, который дал бы ей возможность передвигаться без костылей. Но это было в том случае, если рана затянется. Родители Любочки тоже немного воспрянули духом, хотя они знали, что саркома — смертельная болезнь, но им очень хотелось верить, что их дочь будет жить. Особо радостным событием для церкви является прием новых членов. На этот раз более 30 человек заявили о желании вступить в завет с Господом через водное крещение. Уже 4 раза собиралось членское собрание для испытания верующих принять крещение. Испытание проходило со всей строгостью. Потому что в истинной церкви Иисуса Христа должны быть только возрожденные души. Испытываемых вызывали на членское собрание по одному и задавали им самые разные вопросы. По ответам, по свидетельству родных и близких, а также по молитве новообращенного, можно было судить о его возрождении. После вопросов желающего принять крещение высылали из зала вместе с близкими родственниками и рассуждали, можно ли принимать его в церковь. С каким трепетом ожидалось это решение? Многие после говорили, что никогда в жизни не испытывали такого волнения. Рождение свыше, искреннее желание быть в церкви Иисуса Христа и чистое сердце – вот главные требования, которые предъявляются к испытываемым. 27 человек прошли испытание и были допущены до крещения. Яков Романович уже хотел закончить членское собрание, как вдруг дверь медленно отворилась, и на пороге появилась Любочка. На этот раз вместо улыбки ее лицо выражало испуг. «Что случилось, Любочка?» — насторожился Яков Романович. Любочка опустила голову. По ее щекам текли слезы. Она хотела смахнуть их, и в это время костыль выскользнул и, неприятно стукнув, упал. Несколько рук потянулось, чтобы поддержать Любочку. «Что случилось, Люба?» — встревоженно спросил пресвитер. «Братья и сестры!» — тихо заговорила она, немного успокоившись. «Я тоже хочу принять крещение!» Она хотела еще что-то сказать, но слезы помешали ей. Все притихли. Никто не ожидал такого заявления. Даже ее родители были удивлены. Оказывается, Любочка, узнав об испытании, упросила своего брата довести ее на коляске до молитвенного дома. Это было сознательное стремление возрожденной души к своему Спасителю. Но как преподать ей крещение, когда рана не затягивается? Яков Романович не знал, что ответить. Молчание прервала надежда мать Любочки. Она стала уговаривать дочь не торопиться, так как ей всего лишь 14 лет, да и здоровье слабое. «Доченька Любочка, скоро придет Петя из армии, тогда вместе и примите крещение». Казалось, это было разумное предложение, и все стали уговаривать Любочку согласиться с ним. Не возражая, она испуганно смотрела на говорящих. «А что ты скажешь на это, Люба?» — спросил служитель. Любочка немного помолчала, потом тихо сказала, что ей очень трудно согласиться с таким решением, но она готова послушаться. Она задумчиво посмотрела на Якова Романовича и еще раз сказала о своей любви к Господу и о большом желании принять крещение. В спасении она была уверена, но ей хотелось быть членом Церкви Христовой. «Я бы могла подождать», — продолжила Любочка. «Но вдруг Господь придет раньше, чем я смогу принять крещение? Или вдруг... вдруг я умру?» Любочка замолчала, опустив голову. Она плакала. Молчала церковь. Молчал и Яков Романович. Из допущенных до крещения многие тоже плакали, переживая за Любочку. Среди них была и Вера Любимова. «У кого есть вопросы к сестре Любе?» — вдруг спросил Яков Романович. Последовало очень мало вопросов, потому что ни у кого не было сомнения в ее возрождении. Любочку попросили выйти. «Мы не имеем права отстранять Любу от крещения. Я не могу препятствовать ей в этом», — заявил Яков Романович. «Мы не должны смотреть ни на возраст, ни на запреты врачей, а только на рождение свыше. Предлагаю допустить ее до крещения». Никто не решился возразить. Все единодушно встали, соглашаясь с предложением пресвитера. Когда Любочка узнала о решении церкви, ликованию ее не было границ. В горячей молитве она благодарила Господа, сожалея о том, что не может встать перед Ним на колени. День Пятидесятницы в народе его называют Троицей. Христиане в этот день вспоминают, как после воскресения Христа Дух Святой нисшел на первоапостольскую церковь и исполнил всех своей силой. Триединый Бог явил себя людям как Отец, Сын и Дух Святой. Первые лучи июньского солнца позолотили гладь Донецкого Иордана. Природа дышала утренней свежестью. Несмотря на ранний час, почти вся община собралась на берегу. Сегодня обращенные к Богу души будут видимым образом заключать с Ним завет. Все крещаемые, а также служители церкви, переодетые в белые одежды, торжественно выстроились на берегу. Окрестность огласил гимн. «Кто? Кто сии и кем обличены?»